«Подойди», — резко скомандовала она, разом напрягшись и утратив все свое спокойствие. Неторопливо встаю и подхожу к ней. Мне даже интересно, что сейчас же она хочет увидеть и что предпримет дальше. «Сними рубаху», стягиваю с себя розовое безобразие. «На, любуйся». Она расширенными от удивления глазами смотрит мне на грудь, потом поднимает на меня глаза. «Как ты это сделал?» Ее всю аж трясет. «Интересно, она сейчас не догонит свой инсульт, нервишки, оказывается, у нее совсем не к черту. С чего бы то вдруг?» Опускаю взгляд на свою грудь, а печати-то и в самом деле нету. И что характерно, я тут совсем ни при чем. «Не знаю», отвечаю совершенно искренне, «сама исчезла». Правда, окончание фразы я говорил уже спине, сама повелительница со скоростью болида вылетела из моих апартаментов, опять хлопнув дверью. Один товарищ Сахов, персонаж Владимира Итуша в фильме «Кавказская пленница», ГГ имеет в виду кадр, когда Сахов выходит и говорит фразу «Слушай, обидно, клянусь, обидно, ну, ничего не сделал, да, только вошел». Глава 46. О том, что облом животворящий делает. Год 412 от воцарения династии Алантаров. Вторая половина июня. Место действия. Драфур, столица Драуры. Вот и поговорили. Вроде я уже похоронил свое отношение к ней, чего же мне опять так погано. Интересно, что она теперь предпримет. Почему бы ей просто не потребовать с меня что-нибудь в качестве выкупа и отпустить на все четыре стороны? Почему обязательно надо доводить дело до крайностей? Самой насущной задачей сейчас было продолжить работать над вариантами побега. Странно, хоть супермозг на текущий момент включал в себя уже сотни тысяч копий моей личности, а также апельсинки, кавояшки и прочих, с креативными задачами я живой иногда в одиночку справляюсь лучше. Подумав некоторое время, решил, что если у меня в запасе есть достаточно времени, то можно направить моего метрочервя, чтоб прокопал туннели от базы в пустошах вдоль всей Эльфары и Драуры, свернул под границей к Драфуру и вынырнул точнёхонько в районе стены моей тюрьмы. С его скоростью проходки расстояние в 950 верст он пройдет приблизительно за полгода. Нет, нету у меня такого срока здесь, это я как-то очень остро почувствовал. Даже недели нет в запасе. В ближайшие дни, если не часы, все должно решиться. Сегодня уже вряд ли что-то произойдет. А вот завтра, все может быть, и пора делать то, что делать любому человеку не слишком приятно. Опять из медитации внетелесно отправляюсь в Рисленд. Искин получает задачу снять копию моей личности по состоянию на текущий момент. Именно на ее основе надо будет создать обучающую систему для Аршара, Нарагона, Дзирана и Кудины, а также Роя, Ромма и Лай. Тут уж я секретничать не буду, расскажу все, что мне известно и о строении мультиверса, и о колесе сансары, и о мире 21 на века. Права администратора супермозга в случае моей гибели передаю Аршару. Хоть он совсем еще маленький, но его ответственность и порядочность зашкаливает, так что он точно распорядится своим обретенным могуществом на пользу окружающим, а не для удовлетворения собственного эго. Надиктовал прощальное письмо каждому, на случай, если больше такой возможности не представится. Отдельно надавал заданий для обеспечения базы во Владивостоке и еще не созданной, на острове Крым. Поручил создать несколько кибермагов с копиями моей сегодняшней личности для курирования поверивших мне офицеров, переселившихся в этот мир. Поставил задачу по уничтожению Несари в последних числах декабря 433-го, его года, с самым подробным описанием нескольких схем атаки, чтоб у объекта не было ни единого шанса на выживание, даже с учетом того способа, который я сам для себя приготовил на самый крайний случай. Закончив с завещанием, возвращаюсь к своей ситуации. Строго говоря, есть несколько разных путей, какими можно попробовать пойти. Вариант первый, самый очевидный и самый пока буксующий, снять с меня чертов ошейник. Пока никак. Идем дальше. Вариант номер два, вытащить меня вместе с ошейником. Предлагаю Искину прислать торчка, способного перевести меня в полуматериальное невидимое состояние, или хотя бы в просто невидимое. Долго ждать появления такого не пришлось, но попытка воздействия на меня посторонней магией снаружи оказалась заблокированной ошейником. Ну до чего же я ненавижу этот артефакт. Моя ненависть к нему еще больше усилилась, когда он смог успешно противостоять следующей моей гениальной идее, запустить торчка к себе в рот и позволить действовать изнутри. Торчок не смог преодолеть создаваемую ошейником пленку. Да что за параноик его делал? Попытка разрушить ошейник снаружи силами торчков также закончилась неудачей. Этот гад накрылся все той же пленкой и довольно скалил зубы, рассеивая огненную энергию, посылаемую торчком. Попытка создать силами торчка артефакт со скрытым и переводом в нематериальное положение также был ненавистным ошейником блокирован. Как только артефакт попадал в поле действия ошейника, он оказывался в непроницаемом коконе из антимагической пленки и работал исключительно на самого себя. Следующий вариант – разрушить защитный артефакт дворцового комплекса, чтоб следующая команда спасения смогла прорваться. Не будучи уверенным, что готов такое оружие применить, я все же дал Искину команду на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты на техномагических принципах. Благо шарится по закрытым сегментам сетей самых наисекретнейших предприятий мира 21 века, хоть российских, хоть китайских, хоть американских Искин уже умел. Только прогноз создания – 2-3 дня. Все равно пусть делает с низким приоритетом, хотя мне это уже вряд ли поможет в моей текущей ситуации. Чем прекрасна возможность работать извне телесного состояния, так это тем, что тело в это время спит и набирается сил, а ум бодрствует и трудится. Правда, выхлоп ночных бдений в этот раз был никакой. До того, как за окном полностью рассвело, так я ни до чего путного не додумался, только убедился, что мои астральные торчки в материальном мире – крайне неэффективный инструмент. 200 торчков так и не смогли воплотить очередную мою гениальную идею в жизнь и трансформировать металлический треножик в аналогичный по массе болторез. И вот из такого задумчиво загруженного состояния меня выдернул супермозг радостным сообщением, что матриарх сегодня вскочила ни свет, ни заря и отдала распоряжение о подготовке большого ритуального зала к проведению этим вечером ритуала «Окончательное порабощение». В памяти древних магов, чьи сознания были скопированы в моих монстров, ничего подобного не нашлось. Но просчет того, куда идет подготовка, предполагает, что в ходе ритуала моя кровь браться не будет. То есть, скорее всего, воздействие будет каким-то иным образом. А масштабы подготовки совершенно запредельные. Для ритуала дано задание приготовить 500 жертвенных быков. Бежевый сопроцессор показывает, что в случае проведения, я, скорее всего, стану полностью покорным матриарху рабом, даже не способным помыслить о побеге или неподчинении. Искин получает указание собрать вообще всех наличных торчков и обеспечить их энергией на случай, если меня надо будет убивать. Убивать надо будет ударом чего-нибудь тяжелого, так как магическое воздействие ошейник опять не пропустит, и от моего тела в итоге не должно остаться ничего. То же самое надо будет сделать и если я уйду сам. Крайний момент, если я окажусь на алтаре, тут меня надо убивать сразу же. Искин принял указание и взялся за подготовку. Поиск новых идей привел к тому, что из портьеры в саду библиотеки я вырвал толстую нить длинной почти в 3 метра. Отключаю целительской энергией почти все рецепторы в своем горле. Благо для этого даже того мизера, что есть в наличии, достаточно. Ощущение, пожелай врагу. Заглатываю нити в потоке высасываемой ошейником энергии, начинаю менять структуру, превращая его в углеволокно с алмазным напылением. Получилось. Очень осторожно извлекаю изо рта свое творение. Пробую пилить ошейник. Получается, но как-то уж очень медленно. Такими темпами могу и не успеть. Последняя идея – использовать эффект понижения прочности твердых тел в среде с высоким поверхностным натяжением 1. Развожу мед в каком-то липком ликере. По консистенции, очень похоже на то, что должно обеспечить ту самую вязкую среду, которая позволяет резать быстрее. Пилю, регулярно поливая шею мерзкой сладкой жижей. Вроде пошло. Еще чуть-чуть и нить выскользнула в прорез, но радость была очень и очень недолгой. Как только я попытался разогнуть перепиленный ошейник, тут то и оказалось, что он снова цел. Эта полуразумная сволочь догадалась дать мне потратить кучу сил и времени, а потом срастила все обратно. Пытаюсь обмануть эту дрянь, проделывая все из транса 3-го уровня. Хрен, он опять успевает срастись быстрее, чем я успеваю схватиться за ошейник, что прозагнуть, сука. Однако мозг начинает работать четко, как на экзамене. Сажусь на пол, вхожу в медитацию, выхожу из тела, валюсь восстановись мгновение и начинаю укрупнять видение своей собственной шеи, рассматривая процесс высасывания энергии. Тут он происходит настолько медленно, что с плавно текущей к ошейнику энергией уже можно успевать работать. Вопрос в том, как, а так, противопоставить редиту, Виртуальный Реддит. Супермозг не зря его долго и плодотворно исследовал со всех сторон. Из текущей к ошейнику энергии выписываю плетение, которое прямо внутри моей шеи создает малюсенький участок точно такой же пленки, что от реддитового ошейника распространяется по всему телу. И я вижу, что под этим участком пленки энергия не течет к ошейнику, получается эдакая недоступная вытягивающему плетению тень. В этой тени создаю следующую такую же пленочку, уже побольше. Под ней следующую, потом еще одну и так до тех пор, пока в тени не оказывается весь источник. Тогда мне удается создать пленку, способную покрыть ошейник целиком. Апа. В следующий миг эта разумная железка прорастает щупами и разрывает созданную мной пленочку. Вот же ж дрянь, да еще и больно как. Моя неравная борьба, длившаяся несколько часов, внезапно прервалась появлением четырех стражниц. Повелительница приказала доставить тебя в ритуальный зал. «Следуй за нами», — совершенно без каких-либо эмоций в голосе произнесла одна из дроу, глядя на меня бесстрастным, ничего не выражающим взглядом. «Ну да, это для меня дорога в один конец, а для нее — обычная рутина. Ладно, плохо ли, хорошо ли, но для этой истории, видимо, в самом деле настала пора закруглять повествование». Попросив несколько минут на приведение себя в порядок, смыл с шеи липкую грязь и переоделся в чистую одежду. Ну вот и все, мое время вышло. Иди оказалось неожиданно тяжело, поскольку у меня начала бить мелкая дрожь. Я как-то неожиданно остро понял, что сейчас придется умереть. Вполне возможно, что мучительной смертью. И более чем вероятно, что вместо успешного переселения в тело клона, ждет меня путь через Бордо 2 на перерождение. В этот раз я твердо нацелился выполнить Пхаву 3 и выйти из круга перерождения, если, конечно, учитель не сочтет это попыткой дезертирства и не вернет меня обратно. Особую мерзость ситуации добавляло понимание, кто и по какой причине обрек на гибель то ли мое тело, то ли меня целиком. Однако когда мы дошли до конца коридора и стали спускаться по лестнице, чтоб выйти на улицу, напряжение меня внезапно отпустило. Как-то разом я принял ситуацию, принял предательство и принял свою вероятную смерть. Наступило какое-то удивительное умиротворение, словно разом удалось подвести черту подо всей прожитой в этом мире жизнью. О сестрах, братьях и друзьях я позаботился. Созданная копия моей личности, что бы ни случилось, поможет младшим вырасти достойными людьми. Лая выйдет за Ромма, а о процветании и развитии терраства позаботится Искин, получивший исчерпывающие вводные. Маньяков положенный срок тоже Искин грохнет. Уж за 20 лет он просчитает все мыслимые и немыслимые варианты сделать это с наивысшими шансами на успех. О парнях, которые пока обживают Владивосток и скоро переместятся в Крым, позаботится еще несколько моих вполне магически дееспособных копий. Так что Крымская Русь возникнет теперь при любом раскладе. В таком, умиротворенно отстраненном состоянии мы приблизились к отдельно стоящему зданию, формой напоминающему мусульманскую мечеть без минарета, а материалом, которым здание было облицовано, мавзолей Ленина. Пока мы шли, я сформировал из все той же псевдоридитовой пленочки вокруг своего источника чехол, одним концом упирающийся в мозг, а другим – в источник жизни в основании позвоночника. От генератора, также упрятанного в пленку, наполнил источник на 3/4 оранжевой огненной энергией, а 1/4 – темно-графитовой энергией магии душ. Пока я не пытался созданной пленкой как-то бороться с ошейником, он также делал вид, что не замечает ничего предосудительного. В крайнем случае я всегда могу вывалиться, восстановись мгновение и все повторить, уже не опасаясь за сохранность своей, ставшей ненужной, материальной оболочки. Перед входом в здание, где расположился главный ритуальный зал дворцового комплекса, нас ждало еще 4 дроу, судя по всему тоже стражницы. Ничего не говоря, абсолютно безэмоционально они раскрыли перед нами высокие, черные двери, и мы попали в просторный зал, хорошо освещенный светом сотен магических светильников. Несмотря на то, что зал был безупречно чистый, в воздухе ощутимо пахло кровью. Впечатление такое, что в каком-то соседнем помещении во время подготовки как раз и зарезали тех самых 50 бычков, которым не повезло так же, как и мне, поучаствовать в этом мероприятии в качестве сырья. Повелительница в странном фиолетовом, вероятно, ритуальном наряде стояла перед алтарем. Когда идущие передо мной стражницы разошлись в стороны, я подошел к ней и остановился в шагах в 5. «Ты можешь хотя бы сейчас объяснить, за что же так меня ненавидишь?» Задаю я вопрос, ответ на который остался для меня до сих пор загадкой. Лицо матриарха дернулось, но она быстро восстановила покерфейс так, что даже понять, была ли это злоба, удивление или какая-то иная эмоция, я не успел. «Нас будет время на разговоры после ритуала», — холодно ответила она. «Что ж, нет значит нет», — отвечаю я, окончательно теряя к ней интерес. «Прощай, счастливо оставаться». Повелительница стояла в ритуальном зале, и ее терзали крайне неприятные предчувствия. Именно из-за них она в панике проснулась сегодня намного раньше привычного времени и отдала распоряжение готовить ритуальный зал для самого сильного из известных ей ритуалов подчинения, окончательного порабощения. После такого ритуала подчиняемый может думать только в тех рамках, которые определит хозяин. Это было жестоко, но Аресса была уверена, что постепенно она расширит зоны дозволенного, чтобы Шелт мог быть полезен для Драуры, а то, что от него, как от любовника, не будет никакого проку. Печально, конечно, но уж слишком сильные эмоции он у нее вызывает. В его присутствии она становится совершенно невменяемой, так что пусть лучше так, как бы тяжело ей сейчас не было. Большая часть подготовки к ритуалу проделывалась помощницами, которые с утра особым, крайне редко используемым ритуальным копьем убивали жертвенных быков до тех пор, пока вставленный в пятку копья рубин не напитался энергией крови под завязку. Сейчас накопитель занял свое место в диадеме, которую повелительница оденет в конце ритуала перед тем, как душа юноши будет окончательно и навсегда привязана к ее душе узами полного, безоговорочного подчинения. Все вроде бы шло своим чередом, но Арессе было ужасно неспокойно. И хуже всего, она прекрасно чувствовала всю неправильность происходящего, ощущала и понимала, что совершает несправедливость и подлость в отношении человека, который совершенно не заслужил подобного отношения, но остановиться не могла, сама не понимая до конца, почему. Будто непреодолимая сила вела ее к тому, чтобы провести этот ритуал над тем единственным человеком, к которому ее же по-настоящему сильно влекло. Когда открылись двери и четверка стражниц ввела Шилда, у Арессы чуть не вырвался болезненный стон. Она в глубине души надеялась, что он сможет сбежать, хотя прекрасно понимала, сколь безосновательная эта надежда. По легенде, этот ошейник был создан для удержания самых сильных из магов древности, попавших в немилость верховной власти, и никому, на кого он был одет, так и не удалось его снять. Она взглянула на лицо юноши, который еще был способен вызывать такие сильные эмоции, и вдруг поразилась тому, насколько спокойным и отстраненным он выглядел. Слишком противоестественно спокойный. Наверное, он все понял и принял с грустью, подумала она, когда он остановился в пяти шагах перед ней, все такой же умиротворенный и безмятежный. «Ты можешь хотя бы сейчас объяснить, за что же так меня ненавидишь?» — внезапно спросил он. Этот вопрос резанул ее настолько болезненно, что она с трудом сдержалась. Он считает, что она его ненавидит. Хотя, а какая теперь разница? Через час он будет смотреть на нее глазами преданного пса. «Нас будет время на разговоры после ритуала», — ответила она единственное, что пришло ей в голову, потому как ей стало невероятно стыдно за то, что делала. Стыдно именно перед тем человеком, которого сама же сейчас будет ломать необратимым ритуалом, от которого нет спасения. «Что ж, нет значит нет. Прощай, счастливо оставаться», — внезапно сказал юноша, и в тот же миг из его головы вырвался столб огня. Почти мгновенно черты лица обезобразились, превращаясь в обуглившуюся маску смерти. Аресса смотрела на происходящее, не веря своим глазам. Как же так, на нем же был ошейник, преодолеть силу которого не смог еще никто. Никто, кроме того единственного, кого я сама погубила. Один имеется в виду эффект Рибендера. Два — Бордо, промежуточное состояние между смертью и следующим рождением. Трипхова, она же йога переноса сознания, с помощью которой Шелд в главе 12 вывел и круга перерождения своих родителей и лейтенента. В случае смерти, это его последний шанс также уйти в Двачин за пределы сансары. Глава 47. О том, что за черной полосой не всегда сразу следует белая. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Вторая половина июня. Место действия. Мингр. Терство Минг. Мирлство Ресленд. Ох-ох-ох, что ж я маленьким не сдох. Приблизительно с такими мыслями я выползаю из ванны саркофага, где пробудился в теле клона. О том, какими омерзительными могут быть ощущения тела, я уже успел изрядно подзабыть. Даже когда меня целый день били и пинали светлые, и то было комфортнее. Все же тушка, которую я укреплял магией почти 11 лет, была несравнимо лучше того, что удалось вырастить супермозгу. Пока вылезал, все время не мог понять, что же в ощущениях меня так сильно напрягало. Явно чего-то не хватало. И вдруг понял, я не чувствую своего источника Ильма. Вот это номер. Сажусь медитировать там, где застала эта мысль, прямо на холодную плитку лаборатории. Как ни странно, но углубленное зрение на месте, а вот источника нет. Переключаюсь на аурное, и это тоже получается вполне успешно. Вот это дела. Похоже, я теперь видящий не маг. Все, финита ля комедия, хорошо отдохнул. Сочинение на тему, как я провел лето, отлично будет завершаться словами. Вот примерно так я профукал источник и всю свою магию. Цензурных слов нет, исключительно маты, исключительно на великом и могучем. Хочется постучаться головой об стену или пристрелить кого-нибудь. 11 лет работы над собой коту в одно место. Эпитеты, которыми, я думаю, о повелительнице Драуры сочли бы неприличными даже прапорщики Страйбата. Ну какая же редкостная дрянь. Так, теперь я далеко, и закатить этой дури грандиозный скандал, самое оно для снятия стресса. С этими мыслями я вошел в медитативное состояние, отделился от тела и отправился посмотреть, чем занята эта стерва. Застал я ее в спальне, где она в одиночестве ревела белугой, зарывшись головой в подушке. Интересно, это она так переживает о разрушении своих планов? Как-то слишком эмоционально для столь опытной старушки. Неужели раньше так не обламывалась? Я ее обламической девственности что ли лишил? Не верю. У нее провалов и крушений планов должно было быть предостаточно, чтоб не сильно переживать о потере всего лишь одного потенциального раба, каким бы полезным он ни был. Ладно, зайду еще разок через несколько часиков, когда уснет. Свой скандал она сегодня просто обязана получить. Открыв глаза снова в лаборатории, с тоской задумался, как дальше жить. 11 лет развивался магически, 11 лет превращал свое тело в идеальный инструмент. И вот я снова у разбитого корыта. Нет, как говорится, с таким настроением слона не продашь один, надо как-то выдергивать себя из все больше и больше засасывающего меланхолично-депрессушного болота. Сколько у меня за прошлые жизни было потерь и утрат. И ничего, все прошло и быльем поросло. Сажусь медитировать. В этот раз делаю то, что в этой жизни делал, мягко говоря, не слишком часто. То есть наконец вспомнил о самой главной практике, коей, будь я хоть маломальски правильным буддистом, занимался бы ежедневно или хотя бы еженочно, то есть о гуру-йоге на своего учителя. Прикинув, что мне надо всего и сразу, с изрядной опаской выбрал самый эффективный и экстремальный вариант ее выполнения, из казуального плана. Поскольку этот план оказался тождественно равен состоянию, в которое каждый человек на краткий миг проваливается при переходе к глубокому сну без сновидений, то можно предположить, что и наставления по медитации в этом состоянии также сработают. Медитировать в казуальном плане оказалось заметно труднее, будто пытаешься плыть в киселе. Но когда все же доковылял до фазы построения и представил гуру Миларипу над своей головой, то очень остро ощутил, он действительно там. Как вообще строится практика в буддизме алмазного пути? Грубо говоря, вы настраиваетесь на общение с учителем, потом максимально четко представляете вызываемого абонента. Далее рассказываете, как уважаете его и всех его учителей, потом формулируете, чего от него хотите, а дальше начинаете начитывать мантру. Мантра в этом случае приблизительно играет ту же роль, что сокол, сокол, я орел, как слышите. Прием. В условиях, когда работоспособность рации далека от идеала, вот и повторяете мантру сотни тысяч раз, чтоб через помехи в эфире докричаться и получить помощь. Но сейчас мне хватило 7 повторений мантры великого гуру Миларипы, чтоб в моем сознании всплыл ясный и понятный ответ. Болван, ты настолько привязался к своей магии, своим способностям и своей крутости, что защитники линии передачи только и ждали момента, чтоб помочь тебе избавиться от всего особо сильно мешающего развитию. Учитель, выдаю я, поняв, что пока не осмыслю полученную информацию, медитировать уже не смогу. Почему Аресса повела себя со мной так подло? В чем причина? В накопленной совместной карме одного не в меру наглого барана и одной не менее упертой овцы. Всплыло в сознании. Ну да, а какого еще ответа я ждал? Вывалившись из медитации, я понял, что нужных эмоций для ссоры с криками и взаимными обвинениями у меня больше нет. Вот как так, вроде и без скандала нельзя, и для скандала нет больше подходящего настроя. Ладно, через не могу, но Аресси проехаться по мозгам сегодня, дело святое и неотложное. И тут во мне опять проснулась озорная свинья. Супермозг, ты можешь установить местонахождение того ошейника, что был на моем теле. Сложностей, чтоб найти столь хорошо производивший меня артефакт, не возникло. Он все еще лежал в ритуальном зале. А вот хрен вам, традиции пи, приватизировать неправедно использованные на мне магические побрякушки я отменять не собираюсь. Вызванный супермозгом для работы руками кибермаг тут же в течение часа своял уникальный астральный артефакт, способный втянуть в себя материальный предмет и перевести его в полуматериальное невидимое состояние. Сей чудесный предмет был выдан собранной бригаде из нескольких тысяч торчков, так что через несколько часов свежеспи. Приватизированный инструмент угнетения наиболее прогрессивных слоев общества лежал у меня на столе в лаборатории в Ресленте. То, что удалось таким образом сделать Арессе козью морду, мне немножко улучшило настроение и слегка ослабило недавно приобретенный комплекс магической неполноценности. Да, сам я теперь слабенький, но зато гораздо более вредненький и, хочется верить, креативненький. По крайней мере в отношении одной конкретной сисястой заразы. Эх, а может быть ее тоже выкрасть, надеть на нее этот самый ошейник и заняться перевоспитанием, мечтательно подумал я, но тут, даже не дожидаясь ночи, на краю сознания появился Махакала в гопнической кепке уточки, с пивасиком в одной руке и бейсбольной битой в другой, намекая этими особо просветленными предметами, что пацанчик, ты конкретно не прав, не зарывайся, ладно. Пора вспомнить об оптимальной стратегии полового поведения павиана, и не заниматься больше извращениями, с эволюционной точки зрения, гоняясь за всякими недоступными недотрогами и истеричками. Сертифицированный эволюцией принцип рекомендует завести гарем побольше и не тратить на одну самку слишком много времени и сил, а то зазвездится. Как это зазвездилось? Вот эту мысль ей донесу, когда она наконец уснет. А пока есть время, стал проверять, на что способна та развалюшка, которая в данный момент является моим телом. Это было позорище, в котором я пока с трудом и жуткими опасениями смог находиться в трансе второго уровня, тихонько-тихонько выполняя упражнения из укрепляющего комплекса. Хотя, тут я все же излишне требователен, поскольку до вечера удалось допинать эту биомассу аж до транса третьего уровня, залившись коктейлем из четырех энергий по самые брови. Благо генератор в меня искин встроил по первому требованию. Ну, не так уж все и плохо. Если смогу восстановиться до способности перехода в теле восстановись мгновение, то даже без магии меня безобидным назвать будет сложно. Однако стоит подстраховаться на случай, если какая-нибудь зараза опять на меня наденет такой же продвинутый ошейник. Время шло, а Ресса спать не ложилась. Так что я неспешно продолжал заниматься разными полезными делами. Например, затрахал супермозг поручениями, планами, прожектами и пояснениями к ним. Затрахать искин – задача нетривиальная, но, при должном настрое и усердии, вполне осуществимая, что я сегодня успешно и проделал. Так что через несколько часов, когда мое сознание отправилось в Драфур в очередной попытке начать выматывать душу из матриарха и портить настроение уже ей, супермозг демонстративно вздохнул с облегчением. Задачи я ему надавал с гору, но в мое отсутствие ему их надо просто брать и решать, не более того. К тому же пути решения мы с ним наметили. Благо в Драфуре, при попытке слинять, был получен совершенно уникальный, бесценный экспериментальный опыт, который вряд ли сумело получить много разумных за всю историю этого мира. Осталось все это систематизировать, промоделировать и воплотить в виде чего-то, не требующего действий мага, и как-то в меня полученную конструкцию вживить. И буду я хоть и не магом, но от этого не менее скользким и защищенным от разных неожиданностей, что не отменяет моего нежелания высовывать нос за пределы не то, что Минка, а даже Реслента, поскольку ощущение, что я теперь безобразный калека-инвалид, пока никуда не ушло, а у меня до сих пор не отблагодарена та истеричка, что довела до такого состояния. Однако, слетав опять в Драфур, я застал всю ту же картину. Матриарх продолжал реветь. Да уж ложись спать наконец, достало. Все не вовремя делаешь, что мне тут, всю ночь тебя пасти. Злой, как черт, решил наведаться к Бенеллинага и высказать свои претензии хотя бы ей. Бенелла спала сном праведника. Правда, обнаружилась она не в Драфуре, а на каком-то постоялом дворе. Сегодня я решил с ней просто поговорить. Когда я оказался в ее сне, она не слишком удивилась. «Приветствую, Шелд, наконец ты решил навестить меня лично», — дружелюбно улыбнулась прорицательница. «Вы знаете, что мы сейчас во сне, интересуюсь я у нее. Даже сейчас перейти с этой пожилой женщиной на «ты» у меня язык не поворачивается, несмотря на то, что я на нее изрядно зол, хотя и не так, как на Орессу. Знаю, ты пришел, чтобы обвинить меня во всех грехах, грустно интересуется она, так я и сама знаю, что повелительница учудила совсем не то, что допустимо, но остановить ее я не смогла, вот стерва, окончательно весь задор перебила, так что делаю вид, что я тут совсем по другому поводу. Нет, я пришел совсем не за этим. Я запрещаю вам кому-либо сообщать любые пророчества на мой счет, если попытаетесь, умрете. Если не верите, можете проверить в своих видениях, что я говорю правду. Как вы это делаете, я видел, знаю. Но сказать матриарху, что это ты мне запретил делать предсказания на твой счет, можно, можно. Как и то, что я жив. Но лучше ей забыть о моем существовании, потому что она перешла черту, которую переступать ни в коем случае не стоило. Это знаю, но отговорить я ее не смогла. Когда дело заходило до разговоров на твой счет, ее словно накрывало безумием. Никогда я такой раньше повелительницу не видела, будто ее подменяли. Хотя это не извиняет матриарха в твоих глазах. Хорошо, я рад, что по крайней мере вы разумны и способны к диалогу. Поэтому еще раз прошу за мной не шпионить, так как в противном случае вас ничто не спасет, и, сообщите матриарху, что тот кровавый ошейник может не искать. Я его забрал себе, чтоб всяким дурам впредь неповадно было одевать его на приличных людей. Все поняла, удачи тебе, и, прости меня пожалуйста, вы меня простите за те видения, прощайте. Так я и не дошел сна до матриарха, окончательно утратив весь агрессивный запал. Ну и пес с ней, пусть ревет дальше, раз ей больше заняться нечем. С этим этапом в жизни покончено навсегда. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Вторая половина июля. Место действия. Мингр, Дарт. Домой я вернулся почти через месяц. Именно столько мне понадобилось, чтоб в одиночестве полностью восстановить душевное равновесие и оптимизм. Три кита, на которых возводилось здание моего покоя. Ежедневные практики Нёндра и гуру-йоги, полностью вычищавшие любые ростки маниакально-депрессивных и активно-мстительных настроений, ежедневные же полеты на дельтаплане над пустошами и постоянные творческие изнасилования Искина, от которых он дымился, но выдавал на гора почти все то, что я от него требовал. Восстановить магию я пока даже не пытался, осмыслив под влиянием учителя, что сейчас переживаю страдания от утраты, решил пока повременить с попытками вернуть свою потерю. И, как ни странно, такое решение принесло огромное облегчение. Все же буддистские практики – лучшая психотерапия при всяких расстройствах, в чем я в очередной раз убедился на собственном опыте. Но вечно прятать свои уродства было нельзя, и я все же направился в Дарт. И тут меня ждала неожиданность, причем, совсем неожиданная. Когда я вошел в дом, первой, кто меня увидел, оказалась Эридика. Строгая, уравновешенная Эридика при виде меня с визгом кинулась мне на шею и разревелась, умоляя никогда больше так внезапно и надолго не пропадать. Да, я ж никого не предупредив уехал на пару дней, а исчез на 2 месяца, и теперь стоял как громом пораженный, не зная, как реагировать на столь бурное проявление чувств этой всегда такой сдержанной и подчеркнуто бесстрастной девушки. Руки сами обняли ее и стали гладить по голове, пока я говорил что-то успокаивающее. И вот вопрос: если рядом есть красивая девушка, которой ты, как выясняется, не безразличен, то на кой ляд было искать приключения с отмороженной на всю голову стервозой? Тоже очень рад тебя видеть, Эридика. Только я вернулся не совсем таким, каким уезжал. Я больше не маг, смотрю в глаза девушке. Что бы с вами ни случилось, для меня вы все равно будете самым лучшим. С жаром выдает девушка и резко краснеет, осознавая, сколь двусмысленно выглядит со стороны ее поведения. Но в данный момент ничего приятнее я не мог бы услышать. Прижимаю ее к себе и благодарю всхлипывающую Эридику, которая сейчас совершенно не пытается сопротивляться. После того, как я наобнимался с братьями и сестрами, мои домочадцы огорошили меня новостью, которая подрывала основы мироздания. Воспитательница моих братьев и сестер Сатиона выходит замуж, и не за кого-нибудь, а за Роя. Вот на 2 месяца стоило оставить его без присмотра, и на тебе. Прихватив Аршара, иду вылавливать своего дружка. Правда, не для того, чтоб пропесочить за переманивание ценных кадров из-под носа, а чтоб его и Ромма ознакомить с изменившимися условиями. Когда мы наконец собрались в кабинете нашего пресветлого тира, все трое, Ром, Рой и Аршар, еще раз дружно высказали мне, какой я безответственный дятел, который их всех бросил на столь долгий срок, даже не предупредив. Крыть было нечем, действительно я, дятел. Осталось только усугубить ситуацию, покаянно сообщив, что уже понес самое суровое наказание за свои грехи. Рассказ о моих приключениях шокировал всех, но особенно Роя, которому воображение и жизненный опыт позволили представить истинную картину того, что я пересказывал с шуточками-прибауточками. То, что я больше не маг друзей, изрядно расстроило, но гораздо сильнее их удивили мои уверения, что это только и исключительно мои проблемы. Для них совершенно ничего не меняется. Все ранее намеченные планы будут выполнены, причем скорее всего с большим опережением сроков. Поскольку я теперь кроме своей пророческо-воспитательско-планировочной деятельности ни на что больше не способен, так что и не буду ни на какую ерунду отвлекаться и во всякие авантюры лезть. Мне теперь некоторое время нельзя покидать территорию Минка, за исключением промышленных объектов в мертвых пустошах, базы во Владивостоке, и в скором времени, еще и в Крыму. Один цитата из анекдота. Встречаются два мужика. Один спрашивает: «Как жизнь?» «Отлично. Купил слона». Дети в восторге, жена его обожает, грядки поливает, на крышу бревна таскает, колодец чистит. Потрясающе. Слушай, продай, а? Нет, он же вроде как член семьи. Ну, пожалуйста. Хорошо, через месяц. Ну что, как слон? Ужас. Все грядки растоптал, крышу сломал, в колодец нас, эль. Весь дом в г, не, дети в ужасе, жена из комнаты не выходит. Нет, с таким настроением ты слона не продашь. Глава 48. О пользе шокотерапии. Год 412 от воцарения династии Лантаров. Вторая половина июня. Место действия. Драфур, столица Драуры. Матриарх Драуры, грозная повелительница, стояла посреди большого ритуального зала в состоянии глубочайшего потрясения. Полюбивший ее юноша совершил то, что было не по силам самым великим видящим магам древности. Он единственный смог вырваться, пусть и ценой собственной жизни, из-под власти кровавого размагичивающего ошейника. А она сама без всяких на то разумных причин обрекла его на гибель. Сколько пользы он мог принести Драуре, если бы она повела себя с ним иначе. Но как же так, ведь прорицательница ни о чем таком не предупреждала. И вдруг до нее дошло, что она сама обрывала Бенеллу при любом предложении наладить с Шилдом Рислентом нормальный диалог без попыток его подчинить. И в итоге Бенелла просто прекратила что-то подобное предлагать и предсказывать. Как сомнамбула Ресса приблизилась к телу, всего несколько минут назад бывшему молодым, сильным парнем, которому бы еще жить и жить. Чего ей стоило в этот момент сохранять отрешенное выражение лица, не смог бы сказать никто. Смотреть на обуглившийся череп с жуткой черной дырой на темечке было страшно и неприятно, но не подойти она не могла. Внезапно труп вдруг полыхнул ослепительно яркой вспышкой, а возникший следом резкий порыв ветра развеял пепел, в который мгновенно превратилось тело. С омерзительным дребезжащим звоном на гранитный пол рухнул кровавый ошейник, виновный во всем произошедшем. «Наведите здесь порядок», ни к кому конкретно не обращаясь, произнесла совершенно бесцветным голосом повелительница: «Все встречи на сегодня и завтра отменяются. Меня не беспокоить ни по каким поводам». С этими словами она медленно, как во сне, вышла из ритуального зала и пошла в свои покои. Ей было невыносимо тяжело дышать. Неподъемной базальтовой плитой на грудь легла тяжесть совершенной сегодня ошибки. Если бы только можно было все переиграть. «А что, собственно, все?» — мрачно переспросила она у самой себя. «Что я должна была сделать иначе? Ну уж точно не то, что сделала. Лучше бы ты его отпустила на все четыре стороны», — указывал на очевидное голос совести.